и не могу. Я не в силах простить, отец Нил». Огромная жалость переполняла сердце отца Нила. «Вы не можете простить отца или сына?» Отец Бречинский отозвался, едва слышно, ни того, ни другого. Уже не первый год болезнь святейшего отца позволяет кардиналу творить или побуждать к этому других вещи, противные духу Евангелия. Он хочет любой ценой восстановить церковь минувших веков. Он одержим тем, что называет мировым порядком. Я видел, как богословов, священников, монахов здесь топчут, превращают в ничто. Ватикан перемалывает их с той же беспощадностью, какую некогда проявлял его отец в отношении порабощенных рейхом народов. Вы говорите, он оказывает давление на монсеньора Лиланда? Если бы ваш друг был единственной жертвой, я не более чем мелкий, ничего не значащий камешек, но и меня, как всех прочих, нужно раздробить, чтобы в монолитном фундаменте доктрины и веры не было и намека на трещинки. Вас-то зачем? Здесь, в тишине книгохранилища, вы никому не мешаете, не угрожаете ничьей власти. Но я человек папы, и пост, который я занимаю, куда ответственнее, а мои задачи куда деликатнее, чем вы можете представить. Я... Нет, лучше не надо об этом. Его плечи слегка дрожали. Говорить ему было трудно, но он продолжал. Я так никогда и не оправился от бед, пережитых по вине Герберта фон Катцингера. Рана не затянулась, и кардинал об этом знает. Каждую ночь я просыпаюсь весь в поту. Меня преследуют эти картины. То я вижу, как отца под дулами автоматов уводят в лес, то мерещатся ноги в офицерских сапогах, мамино тело, прижатое к кухонному столу в нашей каморке. Можно обезоружить человека угрозами, но также можно поработить того, чьи страдания тебе известны. С тех самых пор, как Катцингер поступил на службу к папе, я чувствую, как меня топчут сверкающие сапоги. Кардинал в своей пурпурной мантии властвует надо мной так же, как его отец, затянутый в свою тесную униформу, властвовал над моей мамой и своими польскими рабами. Отец Нил начинал понимать. Бречинскому так и не удалось выйти из того подвала, где он однажды в детстве притаился за дверью и смотрел, как насилует его мать. Он до сих пор идет в своих снах за отцом, который сейчас умрет, скошенный автоматной очередью. День и ночь его преследуют видения, ноги в начищенных сапогах и голос Герберта фон Катцингера «Фуэр!» — огонь, снова и снова оглушает его. Как его отец спал когда-то от немецких пуль, так теперь он сам падает, падает в темный бездонный колодец своей памяти. Этот человек — живой мертвец. Отец Нил растерянно пробормотал: «Неужели кардинал приходит сюда, чтобы мучить вас, напоминая о прошлом? Поверить не могу». «О, нет, лично сам он ничего не делает. Он подсылает ко мне испанца, того самого, что искал для него документы в венских архивах. Этот человек сейчас в Риме, за эти дни он уже дважды приходил ко мне. Он меня пытает. Одет он, как священник. Но если это и в самом деле служитель Иисуса Христа, тогда, отец Нил, церкви и вправду приходит конец. У него нет души, нет человеческих чувств». Наступило долгое молчание. Отец Нил терпеливо ждал, когда Бречинский заговорит снова. Наконец библиотекарь сказал: «Теперь вы понимаете, почему я помогал отцу Андрею и помогаю вам. Он, как и вы, сказал мне, что ищет важный документ. Ему непременно нужно было скрыть его от Катцингера и отдать папе в собственные руки». Времени на раздумья у отца Нила не было. До сих пор он еще не задавался вопросом, что станет делать, если найдет послание 13-го апостола. А ведь верно, кому, как не папе, решать, что будет с церковью, если документ опубликует? Отец Андрей был прав. Я пока не знаю, почему, но совершенно очевидно, что то, что я ищу, жаждут заполучить все. Если мне удастся отыскать текст, на много столетий пропавший из виду, я собираюсь сообщить о его местонахождении папе. Только сам глава церкви должен знать эту тайну, как это было с фатимским чудом.